Именно Изабелл отыскала для Эдуарда гениального художника-ювелира, случайно преуспев там, где терпеливые многолетние поиски его охотников за головами ни к чему не привели. В старшем классе она подружилась с Марией, девушкой из богатой венгерской семьи. Потом Мария эмигрировала в Париж в 1956 году, после советского вторжения. Денег она не захватила, но вывезла кое-какие драгоценности. Изабелл помогла подруге обосноваться в Париже и найти работу. Однажды Мария спросила Изабелл, не захотят ли до Шевиньи приобрести ее украшения. «Мне они теперь без надобности», — улыбнулась Мария. «Не понимаю, как я их раньше любила. А вот деньги придутся очень кстати». Она разложила украшения на постели в маленькой мастерской, которую снимала. Изабелл бросила один взгляд и позвонила Эдуарду. Их сделал для Марии польский эмигрант Флориан Веспянский, который осел в Будапеште после войны и которому не так давно исполнилось 30 лет. «Он большой искусник», — объяснила Мария. «Они с матерью любят его работы, но он не очень преуспевает, у него всего лишь маленькая ювелирная мастерская. Поляку в Будапеште приходится трудно». Подойдя к выходящему на север окну, Эдуард в скудном свете осмотрел украшения одно за другим, сперва на глазок, потом вооружившись лупой. Изабелл затаила дыхание. Он не поверил собственным глазам. Несовершенные камни, это ясно, с пороками. Некоторые нечистой воды, но огранены и оправлены с такими мастерством и выдумкой, что недостатков не видно. Ослепительное искусство. Одни из оригинальнейших и прекраснейших художественно-ювелирных решений за последние 30 лет. Ему казалось, что он может проследить влияние. Ювелир не просто талантлив, он еще и учился. Одно ожерелье плоское, по-византийски роскошное, было явно подсказано неоклассическим стилем Фортуната Кастеллани и его ученика Джулиано, того самого, которого прадед Эдуарда однажды безуспешно попытался переманить к себе в Лондон. Обращение к эмали, потрясающее чувство цвета, все и вправду указывало на Джулиано, хотя у поляка и замысел, и рисунок был изящней и легче. Мария сказала, что это ожерелье из ранних работ Веспянского. Потом он отошел от классических форм, заинтересовавшись арабской школой ювелирного искусства, сообщила Мария. Особенно искусством низать камни так изящно и естественно, что ожерелье составляло единое целое с тем, кто его носит. «Вот это, — сказала Мария, взяв ожерелье, — последнее, что она у него купила. По ее мнению, здесь сказались арабские веяния». Эдуард благоговейно принял от нее ожерелье, лучшее из всего, что Мария сумела вывести, работу подлинного мастера. Тонкий золотой обруч, украшенный жемчугом и бриллиантами, причем бриллианты были огранены под цветы, а жемчужины свисали с их лепестков, как капли росы. На рубеже веков Александр Риза создавал нечто подобное, но ему было далеко до столь хрупкого изящества. Эдуард окинул взглядом весь набор. Больше всего его восхищало, что все эти вещицы, столь разные и выдающие неукротимую тягу их создателя к художественному эксперименту, были отмечены авторством одного человека, Веспянского. Все они несли безошибочную печать гения, и всякому, кто хоть немного понимал в ювелирном искусстве, это сразу бросалось в глаза. Поглядев на них, Эдуард в ту же минуту понял. Он нашел то, что так долго искал. Он медленно обернулся. «Ну как?» — голос Изабель дрожал от возбуждения. «Да, то самое». В наступившем молчании Изабель и Мария переглянулись. «Тут одна заковыка», — наконец выдавила Изабель. «В Испианский пока что в Венгрии вместе с семьей. Он бы хотел выехать, но его не пускают». «Это несложно. Я его вызволю». Мария вздохнула. Она не очень хорошо представляла возможности Эдуарда. «Увы, не получится. 2 года назад, да, всего лишь год, допускаю. Но теперь советы все зажали. Тут ничего не поделаешь. У меня получится». Через неделю он вылетел с Изабель в Москву. Еще через месяц молодая жена некоего заслуженного члена Политбюро ошеломила свой круг, явившись в ожерелье, серьгах и браслетах истинно царского великолепия. Поляк Флориан Воспианский, его жена и маленькая дочь получили визы на выезд из Венгрии. «Подкуп должностных лиц», — ядовито заметила Изабель, кутаясь в соболя, когда они поднимались по трапу в личный самолет Эдуарда, возвращаясь в Париж. Эдуард обиделся. «Сначала я пытался уговорить, взывал к разуму, предлагал торговые выгоды. Подкуп должностного лица был крайним средством». «Ты прибегал к нему раньше?» — спросила она с любопытством. «Разумеется, когда другого выхода не было». Эдуард нахмурился. «Этот метод из тех, что я больше всего ненавижу. Противно убеждаться, что каждого, почти каждого, можно купить». Прошел месяц. Воспианский с семьей должен был прибыть в Париж через неделю. Изабель размышляла об этом, прогуливаясь в парке Сен-Клу под осенним солнцем. Она обняла себя, чтобы унять тайную радость. Она только что вернулась из Парижа от своего врача. Тот, наконец, подтвердил то, во что она верила и о чем молилась последние 1,5 месяца. У нее будет ребенок. Ребенок и художник-ювелир, которого так долго искал Эдуард. Одно и другое разом. Изабель пританцовывала от великого счастья. Теперь, думала она, Эдуард получит то, чего ему отчаянно не хватало. И что я хочу ему дать? Ребенка, наследника, семью. И этот мрак, эта грусть, которую она по-прежнему улавливала порой в его взгляде, навсегда исчезнут. Внезапно ее охватило бурное ликование. Она вскинула руки, ловя ладонями солнечное тепло. Солнце отливало на палой листве, в гладком рыжем золоте ее волос. Она обратила к нему лицо и безмолвно, бессвязно, не зная, к какому божеству взывает, возблагодарила богов, что были к ней так милостивы, и мужа, которого так любила. «Сегодня», — думала она, — «нынче вечером, когда он вернется, я выбегу ему навстречу и первым делом все расскажу». Но и через день Эдуард все еще не знал о ребенке. Изабель услыхала, как его автомобиль прошелестел шинами по гравию. Она быстро обогнула дом и выбежала к парадному, как собиралась. Шофер уже отъезжал в Роллс-Ройсе. Эдуард широким шагом шел к дому. Изабель только раз на него поглядела и прикусила язык. Они прошли в малую гостиную, которой всегда пользовались, когда бывали одни. Эдуард поцеловал ее, но как-то рассеянно, и принялся расхаживать по комнате. Он налил себе выпить. Изабель отказалась и стояла, не сводя с него глаз, понимая, что случилась беда. Ей хотелось заговорить, выпалить радостную новость, но она знала, что следует подождать. Наконец он присел и устало провел ладонью по лбу. — Прости, дорогая, я думал, ты читала газеты или слушала радио. Но теперь вижу, что ошибался, верно? — Верно. Я ездила в Париж на примерку. Изабелл подумала и села. Потом гуляла в парке. — Я его предупреждал. Эдуард сердито поставил стакан. Говорил Жан-Полю, что так и будет. Почти 2 года назад говорил. Я знал, что этого не избежать. Он сделал паузу. Фронт национального освобождения взорвал 2-ю по величине жандармерию в Алжире. 13 человек погибли на месте. Еще 2 застрелили снайперы. 15 человек за 1 день. Не говоря о 9 полицейских французах, убитых за последний месяц. Воздаяние, как они объясняют, за полицейские налеты на Казбу. Он безнадежно пожал плечами. Вечером у меня состоялся короткий разговор по телефону с Мендес Франсом. Будет еще хуже, Изабелл. Много хуже. Мендес Франс, премьер-министр Франции в 1954-1955 годах. Но там же французские войска, Эдуард. Она запнулась. Разве они не положат этому конец? Конец террору. Дорогая моя, это не террор. Это революция. Если б ты побывала там, посмотрела страну, тебе бы стало понятно. ФНО не успокоится до тех пор, пока не выставит вон всех французов. До последнего колониста. Но это же французская колония. Это арабская страна. Он в сердцах встал. Эпоха колониального владычества завершилась, кончилась. До Жан-Поля эта истина не доходит и никогда не дойдет. Он убежден, что французы не допустили и малейшей ошибки. Они построили шоссе и мосты. Проложили железные дороги, возвели дома, отели, заводы. Создали гражданские службы и обучили арабов работать, как французские чиновники. Жан-Поль считает, что французы принесли в нищую страну процветание. И будет так считать, поскольку осторожен и ни ногой за пределы европейского города. Поэтому он не видит бедности, не знает запаха нищеты. Ты не догадываешься, почему алжирские поместья Жан-Поля так процветают? Почему приносят доход, которым он любит похвастаться? Потому что он платит своим рабочим алжирцам жалкие гроши. Вот почему. Они зарабатывают за год столько, сколько рабочий француз получает в месяц. И все равно им живется лучше, чем другим арабам, который не трудится на французах. Так что он может выколачивать прибыли и в то же время чувствовать себя благодетелем. Изабелл, когда я в первый раз побывал в Алжире, он мне очень понравился. Но бедность и отношения, нетерпимость. Я все это возненавидел. И с каждой поездкой ненавидел все больше. А уж когда полюбовался на Жан-Поля, мне стало стыдно. Стыдно родного брата. Изабелл молча слушала. Она редко слышала, чтобы он говорил с подобной горячностью. А таким рассерженным она его ни разу не видела. 1,5 года назад он опять повернулся к ней. В 1956 году, когда стало ясно, что произойдет, Жан-Поль явился ко мне с предложением, чтобы компания вложила деньги в приобретение там новых поместий, виноградников, оливковых плантаций, купила земли у его приятеля, который решил поскорее удрать с тонущего корабля. Я тогда отказал Жан-Полю, и, представь, он и по сей день не может понять, почему. Эдуард сделал паузу и заговорил уже спокойнее. Я сослался на финансовые причины, на деловые соображения. Их вполне хватало, и в конце концов он со мной согласился. Мы говорили о прибылях и убытках, но отказал я ему совсем не поэтому. Истинная причина заключалась в том, что я не хотел иметь никаких связей с этой страной, пока она пребывает в нынешнем своем состоянии. И когда б не Жан-Поль, я бы уже несколько лет как свернул там все наши дела. Изабель улыбнулась. А Жан-Поль бывает упрямым, как мул. Ты и сам прекрасно знаешь. Выложи ты все, что думал, он бы заортачился и уперся на своем. Она вздохнула. Ты, Эдуард, умеешь быть жутко хитрым. Возможно. Эдуард подумал и посмотрел на нее. Ты считаешь, я поступил неправильно? Не знаю. Тихо ответила Изабель и отвела взгляд. Наступило напряженное молчание. Эдуард подумал о семействе Изабель, ее дедах, дядюшках, двоюродных братьях, которые поддерживали империю и правили ею, сражались и властвовали в Индии и Африке. Ему представлялось маловероятным, чтобы она поняла его доводы. На какой-то миг он почувствовал отчужденность и сожаление, которое тут же прошло. Изабель же, опустив голову, подумала: «Не могу рассказать ему про ребенка. Сейчас не могу». Она ощутила, как он отдалился, и медленно подняла глаза. «Эдуард, ты намерен туда отправиться?» Его тронули ее сообразительность и самоотверженность. Забыв о сожалениях, он присел перед ней на корточки и ласково взял ее руки в свои. «Придется, милая. Я пытался дозвониться до Жан-Поля. Безрезультатно. Придется отправиться самому. Нужно уговорить его возвратиться во Францию». «И удрать из Алжира?» Изабель от удивления широко раскрыла глаза. На какой-то миг ей даже стало противно. В ее семье мужчины никогда не увиливали от своих обязательств в колониях. Ей на память пришли многочисленные замечания отца по этому поводу. Его возмущение, когда Индии была, наконец, дана независимость. Но она решительно выбросила политику из головы. В этом ей не хотелось перечить Эдуарду. Она вздохнула и сказала, тщательно выбирая слова: «Но он ведь ни за что не согласится, Эдуард. Разве не ясно? Ты сам рассказывал, как ему там нравится. После увольнения из армии у него столько всего связано с Алжиром. Он никогда не бросит виноградники, свою землю. Недолго ему ею владеть. Уедет он или останется», — произнес Эдуард, как отрезал. Он поднялся и прошелся по комнате. Неплохо бы ему сейчас это понять. Пройдет 2 года, может, больше, даже 5, хотя я в этом сомневаюсь, и французы уберутся из страны. В отношении Жан-Поля ты, вероятно, права, но я обязан попытаться. В Алжире любому французу грозит опасность, особенно такому, как Жан-Поль. Он внезапно умолк, лицо его скривилось от отвращения. Он допил налитое, пожал плечами и вернулся к разговору. «Итак, попробую его уговорить, не более, он мой брат». Изабель внимательно за ним наблюдала. Ей хотелось знать, что означает короткая резкая фраза про брата, но она понимала, не стоит об этом спрашивать. «Когда летишь?» — спокойно осведомилась она. «Завтра». «Я полечу с тобой». «Нет, милая». Он повернулся к ней, помягчев лицом. «На сей раз нет. Предпочту, чтобы ты оставалась здесь». Изабелл встала. «Раз летишь ты, лечу и я», — твердо сказала она. «Если для меня это слишком опасно, то и для тебя тоже. Но ты ведь так не считаешь?» «Конечно, нет, но вот и полетим вместе». И она наградила его своей самой обезоруживающей улыбкой. «Ты прекрасно знаешь, что не сможешь мне противиться, так лучше сразу уступи по-достойному». «В самом деле?» Он усмехнулся ее вызову, но не успел возразить, она побежала к нему. «Эдуард, милый, я лечу. Не нужно нелепых пререканий. Лучше поцелуй меня. Если хочешь, можем поспорить потом». Изабелла его обняла. Эдуард сопротивлялся целых полминуты, затем тяжело вздохнул и поцеловал ее. Потом они действительно спорили, но Изабелла настояла на своем. Наутро они вместе отправились в аэропорт. Он по-прежнему не знал о ребенке. Жан-Поль откинулся на спину, не отводя взгляда от головы юноши, который умащивал его телеса. У парня были длинные гибкие пальцы, и кто бы догадался, что в этих тонких руках такая сила? Они работали над телом Жан-Поля, умело разминая мышцы, разглаживая вялую кожу, проникая в чувствительные складки и укромные уголки. Вниз по животу до чресел, назад к груди, выщупывая каждое ребрышко под слоем дряблых мышц и жира. Раздвинув Жан-Полю бедра, он взялся за ноги. От лодыжек медленно вверх, потом снова вниз. Колени, затем все еще крепкие мышцы бедер, и еще раз медленно до чресел. Потом, наконец, в промежность, под яички, размяли обвисшую кожу мошонки, осторожно, всего одним пальцем промассировали укрывшуюся в складке ягодиц простату и назад, к голеням. Жан-Поль прикрыл глаза. Господи, как хорошо! Этот маленький сукин сын знает свое дело. У Жан-Поля было белое тело, кроме лица, шеи и предплечий, загоревших на солнце. Он только что принял душ и благоухал маслом с примесью жасмина. От мальчишки же, напротив, слабо попахивало потом и еще чем-то связанным с нищетой, дешевой жратвой, перенаселенной квартирой, бриллиантином на плохо вымытых волосах, автобусами для арабов, грязью. Жан-Полю нравится этот запах. Он воплощал ритуал, игру, расстановку сил, хозяин и слуга. Юноша был невероятно красив, наполовину белый, с бледно-оливковой кожей, отливающей золотом в тонких полосках света, проникающих сквозь полузакрытые жалюзи. Он мог бы сойти за европейца, итальянца или француза из какой-нибудь южной провинции, вроде Прованса. Он даже учился во французском университете. Так, по крайней мере, он утверждал. Не то чтобы Жан-Поль этому верил, но парень очень хорошо говорил по-французски, почти без акцента. Так что, может, и не врал? По его словам, ему было 19, и он сирота. Впрочем, все они так говорили, набивая себе цену. Он служил лифтером в маленькой французской гостинице и подрабатывал от случая к случаю вечерами в ресторане, где разносил выпивку. Там-то 3 месяца назад Жан-Поль его и углядел. и опять от колена к чреслам, а указательный палец осторожно массирует и массирует. Жан-Поль почувствовал, что у него, наконец, начинает вставать. Он открыл глаза. В голове все медленно плыло и вращалось от кифа. Он с трудом разобрал, что показывают часы на тумбочке у постели. Около 4. Боже, времени почти не осталось. Изабелл с Эдуардом вернутся в 5. Конечно, они вряд ли зайдут к нему в спальню, но все же... Мысль о том, что нужно спешить и не выдать свою тайну, возбудила его. Он схватил юношу за запястье. «Давай, давай, начинай!» Парень посмотрел на него снизу равнодушным взглядом, но в его черных глазах Жан-Поль уловил легкую тень презрения. Затем он склонился между раздвинутых ног Жан-Поля и принялся работать языком. Жан-Поль застонал, обхватив юношу за голову. Ему нравилось это выражение «презрение пополам с обидой». Когда он в первый раз увидел его на лице у паренька, оно ему что-то напомнило. Но что именно, это он понял лишь через много недель. Воспоминание пришло внезапно. Ночь во время войны, ночь, когда убили отца, ночь у этой суки Симонеску. Тогда у Карлотты было точно такое выражение, и оно понравилось Жан-Полю, потому что давало ему ощутить. Что ощутить? Память унеслась на волне кифа, но снова вернулась. Ощутить свою власть. Вот что. Потому что он платил, он покупал, а они, хоть и ненавидели его, все равно себя продавали. Приятное чувство, простое и приятное. Оно придавало ему веса в собственных глазах.